Холмс закурил трубку и глубоко задумался. «Я развернул утреннюю газету и погрузился в чтение. Все газеты только и говорили, что о сенсационном преступлении, совершенном накануне ночью». Холмс вдруг издал громкое восклицание и, вскочив с кресла, положил трубку на камин. «Да, здесь есть только один путь», — сказал он. «Положение отчаянное, но не безнадежное. Только бы выяснить личность похитителя. А что касается самого письма, то есть серьезные основания предполагать, что он не успел передать его кому следует. В конце концов, весь вопрос, когда имеем дело с этим народом, в деньгах, а у меня в распоряжении все британское казначейство. Если письмо можно купить, я его куплю. Даже в том случае, если бы для этого пришлось увеличить на пенс подоходный налог. Может быть, шпион и держит то письмо при себе, потому что ожидает покупателей. Но у кого может находиться письмо? В Лондоне имеются только 3 человека, способные на такое смелое предприятие. Это Оберштайн, Ларотьер и Эдуард Лукас. Я повидаю их всех. Я заглянул в газету и спросил: «Это тот Эдуард Лукас, который живет на Годолфин-стрит?» «Да». «Ну, так вы его не увидите». «Почему не увижу?» «Вчера ночью он был убит в собственной квартире». Мой приятель так часто меня изумлял за время нашего с ним знакомства, что я искренне порадовался, увидав, как сильно изумило его мое сообщение. Он долго глядел на меня в полном недоумении, а затем вырвал у меня из рук газету. Холмс начал быстро пробегать отчет, который я перед этим читал. В заголовке значились напечатанные жирным шрифтом слова «Убийство в Вестминстере». Вчера ночью на Годолфин-стрит в доме номер 16 совершено таинственное убийство. Преступление совершено в старинном, выстроенном более 100 лет тому назад доме на тихой улице между рекой и аббатством, почти совсем рядом с зданием парламента. Небольшое аристократическое здание это было нанято несколько лет тому назад мистером Эдуардом Лукасом, имя которого хорошо известно в обществе Лондона. Мистер Эдуард Лукас был очаровательным в обхождении человеком. Кроме того, он был известен как любитель пения и обладал чудным тенором. Мистеру Лукасу было 34 года, он не был женат. Прислуга его состояла из немолодой домоправительницы мистрис Прингел и лакея Миттона. Первая уходила из квартиры рано и ночевала в верхнем этаже дома. Лакей же был в роковую ночь в Гаммерсмитте в гостях у приятеля. С 10 часов вечера мистер Лукас оставался в доме один. Что именно произошло в это время, пока не выяснено. Но в четверть 12-го полицейский констебл Берретт, проходя по Годдлфилд-стрит, увидел, что входная дверь дома номер 16 отворена настежь. Он позвонил, но ответа никакого не получил. Констебл, видя, что передняя освещена, вошел в коридорчик и снова позвонил. Ответа опять не получил. Тогда он отворил дверь и вошел. В комнате господствовал полный беспорядок. Мебель оказалась сдвинутой в одну кучу, а один из стульев лежал опрокинутый посредине помещения. Около стула, сжимая в руке его ножку, лежал несчастный хозяин квартиры. Мистер Эдвард Лукас был поражен ножом или кинжалом прямо в сердце и умер, надо полагать, мгновенно. Затем выяснилось, что Лукас был убит изогнутым индийским кинжалом, украшавшим вместе с другим старинным оружием стены комнаты. Кинжал был найден лежащим на полу и в крови. Насколько можно полагать, убийство совершено не с целью грабежа. В комнате было много ценных вещей, и все они остались нетронутыми. Мистера Эдуарда Лукаса знали и любили многие. И известие о его несчастной смерти будет встречено людьми с искренним сожалением. «Но что вы скажете по этому поводу, Ватсон?» — спросил Холмс после длинной паузы. «Это удивительное совпадение». «Совпадение? Да ведь это один из трех человек во всем Лондоне, которые могли похитить письмо. И вот этот человек умирает насильственной смертью как раз в тот вечер, когда произошла драма». «О, нет. Почти все данные говорят за то, что это не совпадение». «Вы меня не убедите в противном». «Дорогой Ватсон, эти два события находятся в тесной связи. Они должны быть в связи. Мы должны уяснить себе эту связь». «Но теперь все уже узнано официальной полицией?» «Совсем нет. Официальная полиция знает только то, что произошло на Годдлфилд-стрит, того же, что случилось в Уайтхолл-террас, полиция не знает и знать не может. Только мы знаем об этих событиях, и только мы, стало быть, можем проследить ту связь, которая между ними существует». «Лукаса я, конечно, должен подозревать сильнее, чем двух других. Он жил в Вестминстере на Годдлфилдской улице, а оттуда всего два шага до Уайтхолл-террас. Другие два, Оберштейн и Ля-Ротье, живут на другом конце Вест-Энда. Лукасу было легче, чем им, завязать сношение с прислугой министра иностранных дел и добыть нужные сведения». «Имейте в виду, Ватсон, что совпадение обоих событий во времени означает очень многое». «Кто это звонит?»